Андрей Остальский. Краткая история денег. Деньги работают за белых людей. Я так и не понял, как это возможно без черной магии, чтобы деньги размножались, как листья на дереве, и человек богател даже во сне. Тунавни, вождь племени Теаэра, Южная Океания, при посещении Европы в начале 20 века. Нумизмат ничего не понимает в деньгах, ведь он имеет дело только с их мертвым телом. Георг Кнап, германский экономист XIX века. Вступление. Что с ними делают? Зарабатывают, тратят, копят. За них убивают. Каждый день, каждый час. Каждые несколько минут. Пока вы слушаете эти несколько строк, можете не сомневаться. Где-то кто-то заработал или украл чертову уйму деньжищ, а кто-то убил ближнего своего ради того, чтобы овладеть лишним количеством этих кружков, бумажек, капусты, бабла. Сколько вообще названий и прозвищ у этой штуки? Монетки, фантики, баксы, дензнаки. По числу наименований сравнимо только с жизнью, смертью, мужчиной, женщиной, сексом. То есть с чем-то исконным, основным, главным, что составляет человеческую жизнь. Их можно любить и ненавидеть, в той мере, в какой можно принимать или отвергать устройство нашей жизни. Потому что деньги – квинтэссенция общества и государства, общественный договор, согласие взаимодействовать на определенных условиях и при соблюдении некоторых правил. Но как все-таки они работают? В чем их секрет? Кажется, что любому дошкольнику это известно. Дошкольнику, может, и известно, а вот ученым-экономистам, например, нет. Доктора наук и профессора уже много десятилетий ведут между собой яростные споры и никак не договорятся о природе и устройстве денег. Написаны целые тома о том, почему деньги нужно считать прежде всего средством платежа, или инструментом товарного обмена, или ценообразования. Другие убедительно докажут, что деньги есть всеобщий эквивалент или накопитель стоимости, или вообще, что все деньги – это форма кредита, долг. Представляете, вы-то всегда считали, что деньги – это форма богатства, а оказывается, они – долг, чей-то перед кем-то. Вполне возможно, что все высокоумные теории по-своему верны, и природа денег многогранна и сложна. Вдобавок деньги постоянно обретают новые ипостаси, в последние годы все больше электронные и все более виртуальные. Впрочем, оставим заумную терминологию, потому что гораздо интереснее попытаться понять и объяснить деньги, что называется, на пальцах. Кстати, категория денег выходит далеко за рамки чисто экономическо-математических наук и понятий. Их социальная роль настолько сложна, что до конца еще не постигнута. Ведь деньги – фетиш, почти наркотик. Популярная присказка «бабло побеждает зло» означает, что деньги по ту сторону добра и зла, по ту сторону всякой нравственности. Почему? Еще говорят, любви за деньги не купишь, но некоторые слегка неполноценные формы все-таки можно. Или здоровья и молодости тоже вроде бы деньгами не добыть. Духовности, счастья в конце концов. Деньги можно слегка презирать. Говорить, сколько это стоит? Дорого? Ну, не дороже же денег. Да, но ведь можно обеспечить себе качественное медицинское обслуживание. Или очень здоровое питание и образ жизни. Одиночество, общество умных людей, свободное время, чтобы поразмышлять на досуге, Библию, Тору, Коран с очень крупными, легкими для восприятия буквами на великолепной бумаге. Послушать Бетховена в таком замечательном исполнении и в зале с такой прекрасной акустикой, что мороз побежит по коже и мир откроется с новой стороны. Разве нет? И наоборот, разве недостаток денег не закабаляет вас, не обрекает на мучительную жизнь множество раздражающих деталей неустроенного быта, в котором не выживет никакая любовь, никакая духовность? Но, по большому счету, в деньгах нет ничего такого, чего нет в человеке. Деньги устроены так, как устроены мы. Другое дело, что и сами себя мы до конца не понимаем. Деньги – наше отражение, наше альтер-эго, то есть наше второе «я». А некоторым кажется даже, что первое, что это мы служим деньгам, а не они нам.